так много, они должны быть как минимум сыпучими бессмертными. О, небеса! Местные жители были полностью ошеломлены. Что касается бессмертных, они стреляли как бесконечный поток метеоров, летя по небу в императорский дворец. Вжух! Также прибыла группа Нина из 200 сыпучих бессмертных командорства неподвижных вод. Так много! Когда Нин уставился на большое количество небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, которые были собраны здесь, он не мог не чувствовать себя ошеломленным. В то же время он почувствовал в своем сердце страх. Так много бессмертных. Даже небесные боги или истинные бессмертные были бы в серьезной опасности, если бы они пытались сражаться в одиночку. Нин бросил взгляд на Юй Вэй. Юй Вэй еще не выступала. Нин был демоническим богом, а Юй Вэй была небесным бессмертным. Их ребенок проведет довольно долгий период времени, играя в ее утробе. Нин молчаливо размышлял про себя. Она беременна. Было бы нецелесообразно, чтобы она вошла в бой. Мне нужно поговорить с императором Ся об этом. Делегация из командорства неподвижных вод полетела к императорскому дворцу. Плаза под императорским дворцом. Здесь появилось множество фигур. Это действительно был настоящий океан людей. Император Ся давным-давно отдал приказ, что только небесные бессмертные были квалифицированы, чтобы войти в дворец небесного света и собраться там. Основная причина этого заключалась в том, что было просто слишком много сыпучих бессмертных. Не было никакого способа, чтобы дворец небесного света мог поместить так много людей. Разве все бессмертным предполагалось стоять вместе плечом к плечу? Еще во время конклавы бессмертной судьбы только нескольким тысячам человек было разрешено сидеть в главном зале дворца небесного света. Вы ждете здесь. Небесный бессмертный единство отдал приказ, и 200 с лишним сыпучих бессмертных высадились, оставив Цзинина, Юй Вэй, бессмертного Дянь Цэ и единство, чтобы продолжать пролетать вперед сами по направлению к Дворцу Небесного Света. Внутри Дворца Небесного Света, здесь собрались многие небесные бессмертные, бросившиеся сюда со всех 3600 командных и 4 простых морей. Хотя цельные ворота упорно трудились, чтобы вытащить других на свою орбиту, в течение бесчисленных лет эти небесные бессмертные втянулись в альянс Да Отца Багрового Света. Таким образом, многие из них решили приехать сюда. Очень много. Нин, Юй Вэй, бессмертный Дянь Цэ и небесный бессмертный единство вошли во дворец и на мгновение почувствовали одышку. Здесь должно быть, как минимум 6-7 тысяч человек. Нин посмотрел вперед. Собрат Даист Цзинин. Собрат Даист Северная Тьма. Прибытие Цзинина заметило немало небесных бессмертных, они попытались поговорить с ним. Конечно, они переговорили несколько вещей с небесным бессмертным единством, Юй Вэй и бессмертным Дянь Цэем. Но большинство из них явно подошли поговорить с Нином. Небесный бессмертный единство находился в уединении слишком долго. Бессмертный Дянь Цэй был наименее известным из группы, с Юй Вэй немного лучше общались, благодаря тому, что она была учеником патриарха Лу. Что касается Цзинина, он был чудовищным гением, способным противостоять 9 небесным бессмертным клана Пламя Юности, будучи просто на уровне пустоты. Он был также учеником Да Отца с непостижимой силой. Естественно, различные небесные бессмертные хотели лучше познакомиться с Нином. Таким образом, если бы они столкнулись с какими-либо проблемами в будущем, и они хотели попросить у Нина помощи. Так много небесных бессмертных. Юй Вэй не могла не чувствовать себя ошеломленной. В прошлом многие крупные кланы скрывали некоторых из своих самых старых экспертов, которые жили в уединении. Точное количество небесных бессмертных каждого клана всегда было тайной. Однако буря теперь охватила 3 царства. Император Ся лично приказал им показать, что эквивалентно Да Отцу Багровый Свет, приказав им присутствовать. Никто из них не осмеливается ослушаться. В конце концов, Да Отец Багровый Свет точно знает, сколько небесных бессмертных находится под его контролем, сказал небесный бессмертный единство. Итак, теперь, когда появилось так много скрытых, общее число, естественно, довольно велико. С течением времени все больше и больше небесных бессмертных прибывало. Вскоре число достигло более 9 тысяч, продолжая расти. Почему нет небесных богов или истинных бессмертных? Бессмертный Дянь Цэй был озадачен. Я думаю, император Ся пригласил всех небесных богов и истинных бессмертных встретиться с ним в частном порядке, сказал небесный бессмертный единство. В конце концов, у них более высокие статусы, чем у нас. Прошло еще 2 часа. Небесные бессмертные в дворце небесного света были предоставлены сидящими здесь помощниками. У каждого перед ними стояли столы, позволяющие все прибывшим десятитысячным небесным бессмертным едва вписаться в зале. Его императорское величество прибыло. Все небесные бессмертные повернулись в унисон, чтобы посмотреть. Одетый в черное император Ся вошел через боковую дверь, а за ним шло 5 истинных бессмертных или небесных богов, у которых были ауры столь же мощные, как и у него. Император Ся сидел на своем троне, глядя на своих подданных. «Мы кланяемся вам, императорское величество». Мгновенно 5 истинных бессмертных и небесных богов поклонились и проговорили. «Мы кланяемся вам, императорское величество». Более 10 000 всех присутствующих небесных бессмертных поднялись на ноги, поклонившись и выкрикивая в унисон. Император Ся сидел на своем троне, уставившись на своих подчиненных, чувствуя себя возвышенно. Чтобы иметь более 10 000 небесных бессмертных, поклонившихся ему, это было впервые, даже для императора Ся. Том 18. Чистый Янь. Глава 3.1. Синтянь, каратель небес. Когда великая Ся была объединена, все бессмертные и боги пришли, чтобы выразить свое уважение. Но это было после бесчисленных лет войн против демонических богов, что привело к катастрофическим жертвам. Очень немногие небесные бессмертные были живы после этих войн. Теперь, когда Великая Ся была в мире так много лет, общее количество небесных бессмертных в Великой Ся достигло поразительных высот. Это не такое бедствие, как те, с которыми мы когда-либо сталкивались. Интересно, сколько из них останется в живых по его завершению? Император Ся смотрел вниз, вздыхая в одиночку. «Я даже не уверен, выживу ли я сам». «Пройдите», — громко сказал император Ся, — «займите свои места». Цзинин и остальные заняли свои места. Перед ними стояли бессмертные плоты нектары, но ни один из бессмертных не был в настроении для еды. Все ожидали услышать слова императора Ся. «Младший ученик-брат, смотрите, кажется, что праотец Дуньянь находится среди тех 5 истинных бессмертных». Юй Вэй внезапно послала мысли. «Праотец Дуньянь». Нин был потрясен, сразу же оглядываясь. В самом деле, среди группы из 5 человек был мужчина, одетый в простые голубые одежды. Он выглядел довольно обычным, но его аура была похожа на истинного бессмертного. Праотец Дуньянь был столбом, на котором держался клан Дуньянь. 9 Лотос была теперь лидером клана Дуньянь, а во время конклава бессмертной судьбы Нин лично видел праотца Дуньянь. Однако тогда он просто был небесным бессмертным. Кто бы мог подумать, что при их следующей встрече он будет чистый Янь истинным бессмертным. Нин вдруг подумал о том, что сказал ему его мастер, Субхути. Он не мог не вздохнуть. Мир Великой Ся поистине представляет собой мир приседающих тигров и скрытых драконов. «Мои многочисленные собратья бессмертные». Император Ся, наконец, высказался. Мгновенно все посмотрели на него. Нин больше не размышлял о клане Дуньянь, также фокусируясь на словах императора Ся. «Я доверяю всем вам, собратья бессмертные, знаю, какова наша нынешняя ситуация». Голос одетого в черное императора Ся был очень мрачным. Цельные ворота вызвали шторм, охвативший всю Великую Ся. К настоящему времени сотни более слабых главных миров 3 царств уже полностью подчинены им. В дополнение к этим, более 1000 крупных миров были втянуты в пламя войны. И наша Великая Ся также втянулась в войну против цельных ворот. Все чувствовали тяжесть в своих сердцах. Сотни крупных миров уже были покорены, раньше они этого не знали, прежде чем император Ся объявил об этом. Следует понимать, что у 3 царств было только 3000 основных миров. Как триллион минорных миров, они были далеко и намного слабее. Любой клан или школа могут легко взять на себя второстепенный мир, поэтому в краткосрочной перспективе не имело значения, кому принадлежат минорные миры. Главными мирами были места, где сражались обе стороны. Цельные ворота действительно мощные. Император Ся кивнул. «Если бы мы были слабы и разделены, как груда сыпучих звуков, мы были бы разломаны и побеждены индивидуально ими давно. Однако, мы едины». Глаза императора Ся вспыхнули божественным светом. «Сила цельных ворот непостижима, но у нас есть много отцов Дао и Будды, пути даиста из буддийской санхи позади нас, а также многие истинные боги, которые родились от исконного хаоса и многих других могущественных держав с невероятной мощью. Наша сила тоже велика. Если цельные ворота были способны полностью подавить нас силой, они бы прошли и захватили три царства давно. Они не смогли бы урегулировать свой нынешний план нападения на подкрадывание повсюду с такой осторожностью. Все присутствующие кивнули. Причина, по которой так много небесных бессмертных пришло, была в том, что они были вполне уверены в своей стороне. В конце концов, их собственный союз был невероятно мощным. Они также находились под командованием Отца Багровый Свет, который находился под командованием Матери Нюева. Так много крупных держав. Они составляли силу совершенно невероятно ужасающей мощности. На войне есть сортировка. Некоторые места должны быть оставлены, а некоторые места должны быть защищены, сказал император Ся. Наша сила, хотя и велика, не позволяет нам защищать каждый мир из 3000 основных миров. Таким образом, мы должны отказаться от некоторых из этих мест, что позволяет нам сосредоточиться на защите важных миров. И Великая Ся является одним из мест, где мы должны защищаться. Голос императора Ся носил в себе страшную, боевую волю. Однако все слушатели чувствовали себя неловко. Скорее всего, внеземной бог истинный бессмертный, правители других крупных миров, сказали то же самое своим подчиненным, что их мир должен был быть защищен. В противном случае, как они могли убедить своих небесных бессмертных сражаться за них? Император Ся взглянул на своих подданных, понимая их проблемы. Он сразу же сказал, «Кармическая удача нашей Великой Ся – одна из самых высоких из всех 3000 основных миров трех царств. Перед лицом такого бедствия война за кармическую удачу является критически важной составляющей. Даже потеря 10 из более слабых крупных миров не сравнялась бы с нашей Великой Ся». Все под ним кивнули. Это было верно. Таким образом, Великая Ся абсолютно не должна быть потеряна, торжественно сказал император Ся. К тому же, у нашей стороны уже есть 11 тысяч небесных бессмертных и более миллиона сыпучих бессмертных. Император Ся продолжал. Я говорил с несколькими истинными богами и отцами Да о том, как Великая Ся будет защищаться от наших врагов. Многие бессмертные чувствовали, что их сердца сжались. Несколько истинных богов и отцов Да, они все внимательно слушали. 11 тысяч небесных бессмертных, более миллиона сыпучих бессмертных. Хотя эта цифра была ошеломляющей, все уже догадались об этом после того, как увидели настоящее море присутствующих сыпучих бессмертных. «Мы составили наш план», — сказал император Ся. «Из эльфов 1000 небесных бессмертных, 2000 будут под моим прямым командованием. Остальные 9000 будут разделены на 9 основных армий, каждая из которых будет состоять из 1000 небесных бессмертных и сотни тысяч сыпучих бессмертных. Каждая армия будет тренироваться в построении небесного карателя. Во время конференции истинный бог Синтянь лично согласился передать это великое образование мне. Синтянь небесный каратель, все проявили ужас и радость. Истинный бог Синтянь был чрезвычайно известен в трех царствах. Он был фигурой из самых старых легенд. Давным-давно, в эпоху мира Паньгу, Синтянь был всего лишь внеземным богом, одним из могущественных генералов под командованием человеческого исконного императорского клана. Раньше во время исконной эры, хотя люди были очень могущественной расой, а человеческий верховный был признан истинным императором, тысячи других рас были также весьма могущественны. Например, монстры были немного слабее, чем люди. Таким образом, основные силы вместе работали над созданием небесного двора. Что касается небесного императора, его задача заключалась в обеспечении мира между различными партиями, чтобы обеспечить безопасность и стабильность исконного мира. Тогда верховный человек был действительно доминирующей силой. Небесный император, напротив, был всего лишь посредником. Том 18. Чистый Янь. Глава 3.2. Синтянь. Каратель небес. В эту эпоху Синтянь имела место ссора с небесным императором, в результате чего он начал прямое нападение на небесный двор. Синтянь был генералом императорского клана, который был чрезвычайно опытным в битве. Хотя у небесного императора были некоторые небесные боги и истинные бессмертные рядом с ним, они не смогли противостоять Синтянь. В конце концов небесный император был вынужден разобраться, а также пригласить других небесных богов и истинных бессмертных помочь ему, прежде чем он смог подавить Синтянь. В конце концов, они фактически совершили рубящий удар по голове Синтянь. Теперь, как демонический бог, Синтянь, естественно, не умрет после того, как его голову разорвут. Однако Синтянь был чрезмерно гордым человеком. Как даист три жизни не желал поднимать свою отрезанную руку, Синтянь не желал поднимать голову после того, как она была отрезана. Вместо этого он превратил свои соски в глаза и свой пупок в рот. Кто бы мог подумать, что в результате этой дикой битвы Синтянь фактически прорвется, чтобы возвыситься с внеземного бога до уровня истинного бога. Исконный императорский клан людей приобрел еще одного истинного бога. Они были в восторге от этого и были полностью настроены защищать Синтянь. Другие крупные державы не слишком придирались. В конце концов, Синтянь уже стал истинным богом, и это было так. Они закончили тем, что выбрали нового небесного императора. Истинный бог Синтянь, член исконного императорского клана, наградил императора Ся построением небесного карателя. Очевидно, он стоял рядом с императором Ся. Тот факт, что император Ся имел исконный императорский клан позади себя, был еще одной причиной, по которой все эти небесные бессмертные были готовы рисковать для него жизнью. Исконный императорский клан был просто слишком сильным. В его рядах было несколько крупных держав, а самые древние члены, суверенные люди, определенно были одними из самых верховных деятелей трех царств. Суверенные люди включали в себя множество древних фигур, таких как Суерен Пламени и Шиннун Божественный Культиватор. Даже руководители пути даиста и буддиства уработали, чтобы подружиться с человеческой расой. Из этого можно было сказать, насколько мощным был исконный императорский клан людей. Построение небесного карателя требует командира, тысячу небесных бессмертных и сотни тысяч сыпучих бессмертных, работающих в унисон, сказал император Ся. У этого огромного образования есть сила связать себя с энергией природного мира. 100 тысяч сыпучих бессмертных служат мощным фундаментом, который будет тянуть природную энергию с площади в миллион километров. Небесные бессмертные помогут им использовать эту энергию, чтобы сформировать божественность Синтяня, настолько мощную, что даже небесные боги и истинные бессмертные нанесут тяжелый урон. Нин и другие вздохнули с изумлением, услышав это. Какое невероятное усилие сделал император Ся. Однако, когда 100 тысяч сыпучих бессмертных активировали силу естественного мира, они могли бы сделать гораздо большую разницу. Не просто одному сыпучему бессмертному полностью активировать природную энергию на площади в 10 тысяч километров. 100 тысяч сыпучих бессмертных могли определенно активировать всю энергию на площадь в миллион километров. Так много естественной энергии. Как ужасно это должно было быть. Даже небесные боги или истинные бессмертные были на таком смешном уровне силы по сравнению с этим. Но, конечно, хотя сыпучие бессмертные могли активировать энергию, они бы не смогли ее контролировать. Таким образом, 1000 небесных бессмертных были необходимы для обеспечения руководства и мобилизации этой энергии, служащей скелетом и позвоночником. И, конечно же, командир должен был стать главой, ответственной за все. Только тогда сила могущественного построения небесного карателя будет развязана. Я передам всем сыпучим бессмертным основные основы построения небесного карателя, сказал император Ся. Но, конечно, я оставлю самые важные его части. Я выберу командиров из 9 армий, из вас 11 тысяч. Император Ся посмотрел вниз, и все под ним начали роптать. Командовать 1000 небесными бессмертными и сотнями тысяч сыпучих бессмертных. Кто бы захотел принять такую честь? Все они хотели быть командирами, а не солдатами. Они думали, что небесные боги и истинные бессмертные займут эти позиции. Кто бы мог подумать, кого император Ся выберет из небесных бессмертных? Самой важной частью построения небесного карателя является активация природной энергии сыпучими бессмертными. Внеземной бог или истинный бог, ведущие его, на самом деле не добавили бы к этому много силы, сказал император Ся. Таким образом, я выбираю из небесных бессмертных. Что касается истинных богов и небесных богов, в критические моменты они помогут вам и нанесут тяжелые удары по цельным воротам. Я дам вам на все полмесяца, сказал император Ся. В течение этого периода времени вы должны полностью изучить и понять построение небесного карателя, и у вас будет возможность сразиться за возможность стать командиром. Когда придет время, я пошлю 1000 небесных бессмертных и сотню тысяч сыпучих бессмертных и даю каждому участнику шанс попытаться заполучить их в составе, сказал император Ся. 9 небесных бессмертных, которые контролируют формирование с максимальным уровнем мастерства и позволит ему развязать большую силу, станут 9 командирами. Услышав его слова, Нин и другие были убеждены, что он будет командиром, чтобы позволить тем, кто смог высвободить большую силу из состава, стать командирами, было вполне справедливо. 9 конечных командиров будут преподавать самые важные аспекты построения небесного карателя, сказал император Ся. Без этих частей формация все еще может быть использована, но сила будет сравнима только с некоторыми другими древними образованиями. С этими важными частями сила будет увеличена в десятки раз. Это образование было секретом исконного императорского клана. Важным частям к нему, естественно, не могли научить каждого. Один бамбуковый свиток за другим были доставлены на столы небесных бессмертных. Многие небесные бессмертные использовали свой основной смысл в бамбуковых свитках, легко приобретая построение небесного карателя. Но, конечно, на самом деле его изучение потребует некоторого времени. Все, у вас будет только полмесяца. Когда закончится время, только те, кто уже полностью изучил построение небесного карателя, будут иметь возможность сражаться за позицию командира, сказал император Ся. Хорошо, все, поторопитесь и изучите построение небесного карателя. Та ночь, миллион сыпучих бессмертных были на площади ниже Дворца Небесного Света, все сидели в позе лотоса, поскольку они сосредоточились на изучении основ построения небесного карателя. Что касается многих небесных бессмертных, они остались в главном зале Дворца Небесного Света. Они тоже сидели в позе лотоса, когда они медитировали в построении небесного карателя. Цзинин, Юйвэй, небесный бессмертный единство, бессмертный Дяньцы. Все они спокойно сидели, медитируя. Том 18. Чистый Янь. Глава 4.1. Нет нетронутых швов. В мгновение ока прошло 9 дней. Более 10 тысяч небесных бессмертных остались сидеть в позе лотоса в главном зале Дворца Небесного Света. Вокруг каждого из них витали кровавые рунические печати. То же самое было для Цзинина. Вокруг него кружилось много кровавых рун, каждая из которых содержала шокирующую ауру. Однако казалось, что в этих рунах чего-то не хватает. Они непрерывно кружатся вокруг Нина. И, наконец, после того, как Нин проявил еще одну руну, все кровавые руны связались друг с другом, образовав полное целое построение, их воинственная аура взлетела вверх в силе. Успех! Нин открыл глаза, глядя на парящие руны. Это построение небесного карателя действительно таинственное и глубокое. Оно на самом деле заняло у меня 9 полных дней. Однако это действительно великая формация, которая идеально подходит для комбинированных атак. Она действительно оправдывает свою репутацию формирования, созданного истинным богом Синтянем, известного как Исконный бог войны. Синтяня часто называли Исконным богом войны. Он в восторге был от битвы. Когда он совершил свой прорыв, чтобы стать истинным богом, это произошло, когда его голова была отрублена, и он превратил свои соски в глаза и пупок в рот, а затем продолжил борьбу. Из этого можно было сказать, какой был дикий и как воинственный Синтянь. А, Нин посмотрел на свое окружение. Бессмертный Дяньцы и Юйвэй медитировали, но место небесного бессмертного единства было пустым. Единство уже освоило его, Нин тоже поднялся на ноги. В настоящее время Дворец Небесного Света был довольно тихим. Все были заняты медитацией. Что касается императора Ся и других 5 истинных бессмертных и небесных богов, то они ушли. Император Ся и другие не могли просто сидеть и ничего не делать полмесяца. Нин двинулся в сторону внешнего дворца, вскоре увидев небесного бессмертного, плавающего на облаках снаружи, болтая и смеясь между собой. Нин видел в общей сложности 60 человек. По-видимому, это были те, кто преуспел в изучении техники. Если бы у вас был очень высокий уровень понимания, можно было бы изучить построение небесного карателя. Но, конечно, если бы у вас был очень высокий уровень понимания да или чрезвычайно глубокий уровень понимания образований, можно было бы также изучить его в невероятно короткий период времени. Собрат Даист Северная Тьма. Собрат Даист Северная Тьма тоже справлялся с этим. Причина, по которой мы смогли научиться этому так быстро, состояла в том, что мы жили триллионы лет. Собрат Даист принимает способности Северной Тьмы действительно потрясающими, засмеялись и похвалили другие небесные бессмертные. Нин улыбнулся в подтверждение. Эти 60 небесных бессмертных были элитами. На самом деле, немало его способностей были сопоставимы с небесным бессмертным единства. Цзинин. Единство тоже присоединился. Я недавно закончил изучать его. Ты был только на волосок медленнее, чем я. Кажется, ты будешь одним из моих главных противников, когда речь зайдет о конкуренции за позицию командира. Не хвалите меня, собрат даист единства. Нин покачал головой. Мир Великой Ся наполнен тиграми и скрытыми драконами. Нелегко будет занять место в первой десятке из более чем 10 000 небесных бессмертных. А верно, мне нужно поговорить с императором Ся. Ступай, единство кивнул. Нин тут же направился к ближайшему сопровождающему, попросив его передать сообщение императору. Я сразу же сообщу императору Ся. Бессмертный Северная Тьма, пожалуйста, подожди минутку. Служащий немедленно ушел, чтобы отправить отчет императору Ся. Боковой дворец. Император Ся сидел сам перед столом, который был покрыт картой всей Великой Ся. Император Ся пристально смотрел на карту, когда вошел одетый в черное Нин. «Вот ты где!» Император Ся поднял голову. «С уважением, императорское величество!» Нин поклонился. «Не нужно использовать такую церемонию наедине», смеясь сказал император Ся. «Ты просил меня увидеться со мною наедине. Тебе что-то нужно?» Нин сразу сказал. «Цзи Нин хотел бы попросить, императорское величество». «Говори», сказал император Ся. Нин сказал. «Цзи Нин знает, что три царства в настоящее время находятся в состоянии хаоса, и поэтому все сыпучие бессмертные и небесные бессмертные должны принять участие в битве. Однако, я хотел бы попросить вас, ваше императорское величество, помочь мне и позволить моему дао-компаньону, Юйвэй, воздержаться от участия в битве». «Воздерживаться от участия в битве?» «Но...» Император Ся нахмурился. «Зачем? Мой дао-компаньон ожидает ребенка», объяснил Нин. «Если ей нанесут слишком сильный удар во время битвы, она могла бы оправиться, как небесный бессмертный, но ребенок в ее теле мог бы». Император Ся моментально рассмеялся. «Значит, фея радужного пламени беременна? Почему ты не сказал мне? Очень немногие знают об этом. В конце концов, это всего лишь беременность», сказал Нин. Нин не очень беспокоился об этом, прежде всего потому, что беспокоился о том, что другие будут нацелены на Юйвэй. Таким образом, только самые близкие к ним люди знали об этом. Однако после бедствия первобытного двойника Нина его мастер Субхути сказал ему, что, если он расскажет кому-то о своих секретах, будет шанс, что цельные ворота узнают все о нем. Таким образом, Нин понял, что, скорее всего, цельные ворота уже знали о беременности Юйвэй. Это, естественно, заставило его почувствовать себя еще более осторожным. «Не волнуйся, поскольку она беременна, мы, естественно, не попросим фею радужного пламени принять участие в битве», сказал император Ся. «Однако, после того, как она родит, ей еще предстоит принять участие в войне. Никто не может сбежать из пламени войны». «Я понимаю», Нин кивнул. Прямо в этот момент кто-то вошел извне. Словно чувствуя человека, Нин оглянулся назад. Он тут же сказал: «Приветствую вас, старший Дуньянь». Новичком был истинный бессмертный Дуньянь. Истинный бессмертный Дуньянь засмеялся. «Я слышал, Цзи Нин, что вы проснулись от своих медитаций, и поэтому я хотел пообщаться с вами. Я не ожидал, что вы будете здесь с императорским величеством. Могу я спросить, чего вы хотите от меня, старший?» Спросил Нин. «Я просто хочу попросить вас помочь мне с чем-то», сказал истинный бессмертный Дуньянь. «Помощь?» Нин был удивлен. «Старший, вы намного сильнее меня». Истинный бессмертный Дуньянь покачал головой. «Какая польза? Перед лицом этого великого шторма могут пропасть даже крупные державы. Я думал, в случае моей смерти, я хотел бы попросить вас, Цзи Нин, немного помочь мне в заботе и защите девяти лотоса. Вам не нужно лично следить за ней и защищать ее, просто помочь организовать ее защиту. Все, о чем я прошу, это то, чтобы она могла оставаться в живых и в безопасности». Нин был поражен. Девяти лотос? Нин давно разорвал отношения с девяти лотосом. Однако, в мире демонического сердца, двое из них были вместе 30 000 лет. Это оказало значительное влияние на Нина. Том 18. Чистая Янь, глава 4.2. «Нет нетронутых швов. Если у меня есть сила, чтобы защитить ее, я, естественно, защищу. Девяти лотос, моя старшая сестра-ученица, в конце концов», сказал Нин. «Все, что мне нужно, это эти слова от вас, Цзи Нин». Истинный бессмертный Дуньянь вздохнул. «Дуньянь, ты слишком осторожен», сказал император Ся. «Ты давно стал чистым Янь истинным бессмертным, но всегда обманывал других об этом через своего первобытного двойника. Теперь, когда наступил шторм, и ты не сможешь этого избежать, Ты уже отправил всех своих членов клана на место своего мастера, и все же ты все еще хочешь попросить Цзинина о помощи?» Эти слова мгновенно удивили Нина. «Итак, истинный праотец Дуньянь давно стал чистый Янь истинным бессмертным, небесный бессмертный, просто был первобытным двойником, если проявится сила, тогда умрут все быстрее, прежде чем наступит буря». Истинный бессмертный Дуньянь покачал головой. «Правда, Симон, из 11 тысяч небесных бессмертных, я считаю, что некоторые предатели из цельных ворот, если предатель станет одним из 9 командиров». Нин кивнул, глядя на императора Ся. «Конечно, есть предатели, это очевидно, но что вы можете с этим поделать?» Император Ся покачал головой. «Предателей слишком сложно различить, они могут даже поклясться в присяге небесному Дао, не будучи наказанными за их нарушение. Многие добрались до наших отцов Дао. Я полагаю, что предатели, которых мы обнаружили, составляют лишь небольшую часть всех предателей. Они сделали это в стороне от наших отцов Дао. Они не будут наказаны за нарушение клятв небесному Дао». Нин был потрясен. Император Ся посмотрел на Нина, затем кивнул. «Правильно, ты все еще довольно слаб. Твоя главная цель прямо сейчас – тренироваться, чтобы подготовиться к внеземному бедствию и стать внеземным богом. Таким образом, есть много вещей, о которых твой мастер, вероятно, не сообщил. Когда ты станешь внеземным богом, ты все это узнаешь. Цельные ворота. Их способности превосходят то, что ты можешь себе представить. Цельные ворота, цельные ворота. С точки зрения их разведки и их проникающих способностей, они действительно не оставляют никакого шва нетронутым». Нин вздрогнул. Озадаченный, он спросил: «Но почему они могут нарушать клятвы небесному Дао? Это бессмысленно. Почему это не имеет смысла? Отцы Дао освоили небесный Дао и контролируют их. Клятвы небесному Дао бесполезны, когда они сделаны ими», — сказал император Ся. «Поскольку клятвы к небесному Дао бесполезны, когда они сделаны отцами Дао, естественно, есть и другие, для которых они бесполезны. Однако не только каждый способен на это, но ясно, что цельные ворота такие. Они могут узнать о каждом небесном бедствии. Они могут игнорировать клятвы небесному Дао. Они даже числились среди своих учеников лидеров пути даиста и буддиста Сэнха». Император Ся вздохнул. «Два лидера пути даиста и буддист Сэнха обладают непостижимыми способностями. Они смогли обнаружить некоторые недостатки и идентифицировать некоторых предателей. Однако, те, которых они нашли, скорее всего, составляют лишь небольшую долю от общего числа предателей». Император Ся снова вздохнул. «Итак, это истинное бедствие для трех царств». Нин кивнул. «Правильно, даже такие люди, как его мастер, Субхути, вели себя с особой осторожностью. Цельные ворота, они были слишком загадочны, и их способности были слишком непостижимыми. На самом деле у Нина было ощущение, что цельные ворота контролировали законы небес и земли. Они могли узнать о любом небесном бедствии, и клятвы небесному Дао были бесполезны для них. Естественно, я очень осторожен в выборе 9 командиров», — сказал император Ся. «Неважно, я не могу позволить одной из этих позиций дать в руки предателя. Однако, хотя среди 11 тысяч может быть несколько предателей, шансы одного из них стать в первой десятке довольно низки. Я буду очень осторожен в своих исследованиях, и если я обнаружу что-нибудь не на месте, я сразу же их обнаружу». Вскоре завершились 15 дней, которые дали небесным бессмертным, чтобы медитировать в построении небесного карателя. Дворец небесного света, главный зал. Император Ся сидел высоко на своем троне, глядя на своих подданных. Улыбаясь, он сказал: «Собратья бессмертные, прошло 15 дней. Надеюсь, что вы все освоили хотя бы продвинутый свиток построения небесного карателя». Все присутствующие небесные бессмертные засмеялись. Построение небесного карателя было разделено на базовый уровень, продвинутый уровень и полный уровень. Основной уровень был для сыпучих бессмертных. Он был очень прост, и даже сыпучим бессмертным понадобилось бы всего лишь один день, чтобы изучить его. Изучение продвинутого уровня было немного сложнее, но для небесных бессмертных, даже самому медленному из них понадобилось бы всего 2 дня, чтобы его выполнить. Однако освоение полного построения небесного карателя было в 1000 раз сложнее. Те из вас, кто освоил полное построение небесного карателя, проходит в центр дворца, сказал император Ся. Один человек за другим начали подниматься на ноги. Цзинин и небесные бессмертные единства тоже поднялись на ноги, идя в центр. В основе дворца находилась целая группа небесных бессмертных, всего 359. Император Ся засмеялся. Если бы был еще один, у нас был бы идеальный круг на 360 градусов. Тем не менее, совершенство в этом мире редко. Мои 359 собратьев бессмертных, я хотел бы попросить вас сейчас приготовиться. Через 2 часа я попрошу каждого из вас заполучить 1000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных в предположении построения небесного карателя. Я испытаю силу небесного карательского формирования, которой вы командуете, а самые могущественные 9 из вас станут 9 командирами. Через некоторое время, императорская площадь под дворцом, здесь собралось более 1 000 000 сыпучих бессмертных, они действительно не могли видеть конца им. К настоящему времени сыпучие бессмертные расступились, допуская, что среди них появляется пустая область с окружностью в 1000 километров. По краям вокруг этой пустой области стояло более 11 000 небесных бессмертных, а также император Ся. 1000 небесных бессмертных, 100 000 сыпучих бессмертных, войдите в поле, приказал император Ся. Предварительно выбранные небесные бессмертные и сыпучие бессмертные полетели в пустое поле во внушающем благоговение образе. «Собрат бессмертный, Северная Звезда будет первым», — сказал император Ся. Небесный бессмертный Северная Звезда сразу же сказал почтительно. «Да». Он вошел в пустую область, и размытая аура света мгновенно покрыла поле, превращаясь в грандиозное запечатывающее построение. Том 18. Чистый Янь. Глава 5.1. Золотой камень хаоса. Император Ся и 1 000 000 сыпучих бессмертных наблюдали со стороны на грандиозное запечатывающее построение. В составе этого построения достаточно известный бессмертный Северный Звезда, одетый в звездные даисские одежды, отдал приказ 1000 небесным бессмертным и 100 000 сыпучим бессмертным рядом с ним. «Я побеспокою вас, собратья даисты, собрать образование». Вжух, вжух, вжух. 1000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных взлетели в воздух в унисон. Когда император Ся выбрал их, он также назначил для каждого из них место в пределах великого формирования. По правде говоря, это было довольно просто. Каждый небесный бессмертный контролировал 100 сыпучих бессмертных, которые делали бы то, что приказывал им небесный бессмертный. 1000 небесных бессмертных, в свою очередь, следовали примеру бессмертного Северная Звезда. Таким образом, построение небесного карателя было довольно стабильным. Все бессмертные парили там в воздухе, и затем кровавые руны начали выходить из их тел, вызывая потрясающую мощную воинственную ауру. Бум! Из-за грандиозного запечатывающего построения внезапно вспыхнула кроваво-красная аура, но она нисколько не повредила ее. Бесчисленные линии кровавого красного света начали сходиться, сливаясь вместе, чтобы сформировать темно-красного гиганта. А потом, цвета мира, казалось, изменились. Огромный водоворот появился в воздухе над всей императорской столицей. Он распространился более чем на 1 000 000 километров, изобилуя все окружающие природной энергией. Почти в мгновение ока была создана совершенная пустота в 1 000 000 километров. Вся энергия в этом регионе была втянута в уплотнение, в тело размытого гиганта. Мгновенно размытая форма гиганта начала стабилизироваться. Гигант был высотой 30 000 метров, и он выглядел так, будто у него была абсолютно огромная голова, а также пара мускулистых рук и мощных ног. Однако, если бы кто-то внимательно посмотрел, можно было бы увидеть, что массивная голова была фактически верхним торсом гиганта. Соски были глазами, а пупок – ртом. Вся верхняя часть тела была похожа на гигантское, дикое, рычащее лицо, которое смутно напоминало небесного бессмертного Северная Звезда. Так это Синтянь, небесный каратель, Нин и все остальные вздохнули с изумлением. 1001 небесные бессмертные, а также 100 000 000 сыпучих бессмертных, были расположены в теле этого небесного карателя. Огромный небесный каратель, образованный из энергии окружающего пространства, обладал аурой такой силы, что он превзошел ауру большинства небесных богов и истинных бессмертных. Он выглядит сильным, но эта сила довольно пустотна, оценил небесный бессмертный единство. Очевидно, что огромное количество природной энергии не применялось в совершенстве. Немного утечки. Уметь прекрасно контролировать такое огромное количество природной энергии слишком сложно. Даже самый мощный из небесных бессмертных сможет только сравняться. Нин мог видеть и ощущать, насколько массивна эта концентрация силы. Если бы кто-то смог контролировать всю эту силу с абсолютным совершенством, даже небесные боги и истинные бессмертные не имели бы никакого выбора, кроме как убежать перед таким. Увы, даже контроль чистого Ян истинного бессмертного над формацией не сможет полностью его контролировать. Собрат бессмертной Северная Звезда, выступал император Ся, расположенный за пределами пласта. Свист. Одетый в белое император Ся появился из ниоткуда. Одетый в белое император Ся шел к грандиозному запечатывающему построению, ничто не мешало ему, позволяя войти. Императорское Величество, мужественный небесный каратель Северная Звезда почтительно обратился к нему. Все тело небесного карателя было темно-красным. Он был только одет в меха, покрывавший его талию и пах. Кроваво-красная аура исходила из всего его массивного тела. Это была манифестация его воинственного намерения, сделанная телесной. «Сначала ознакомьте», — сказал одетый в белое император Ся. «Да», — почтительно сказал небесный каратель Северная Звезда. Природная энергия продолжала пульсировать по телу массивного небесного карателя, медленно стабилизировавшись по мере того, как форма небесного карателя становилась более твердой. Однако аура, исходящая от него, фактически значительно сократилась, но потом все остановилось. Понятно, что этот небесный каратель не смог больше укрепить. Одетый в белое император Ся кивнул. «Подготовьтесь». Он махнул рукой, и внезапно появилась огромная куча черных скал, уложенных друг на друга в аккуратных слоях, как маленькая гора. Однако намеки на золотой свет можно было увидеть изнутри черных скал, заставляя их иметь таинственную ауру. «Это золотой камень хаоса», сказал одетый в белое император Ся. «Здесь собрано всего 10 штук. Используйте свою полную силу для рубящего удара по камню своей ладонью. Чем сильнее ваш небесный каратель сможет расколоть, тем больше камней вы сможете разбить. Остальным собратьям бессмертным, командующим построением небесного карателя, также будет поручено разбить эти камни. Золотые камни хаоса, но до сих пор мы не изучали критические компоненты построения небесного карателя. Мы сможем их разломать. Небесное бессмертное единство, находящееся за пределами формирования, был немного обеспокоен сейчас. Трудно сказать, Нин тоже не был уверен. Он, естественно, немного знал о золотых камнях хаоса. Пятый цикл из «Звездная рука» требовал многих сокровищ из пяти элементов, а золотые камни хаоса могли быть использованы для удовлетворения требований металлического элемента. Истинные боги и отцы Дао собрали их из бесконечного исконного хаоса. Они были невероятно жесткими, и вообще говоря, только небесные боги или истинные бессмертные были способны их повредить. Для небесных богов и истинных бессмертных ценность золотых камней хаоса заключалась в том, что если бы их усовершенствовали, можно было бы извлечь из них сущность золота хаоса. Камни были полностью черные, но их поверхность мерцала слабыми точками золотого света. Эти точки золотого света были сущностью золота хаоса. Эти 10 огромных кусков хаоса золотого камня, длиной почти 3000 метров. Если бы их усовершенствовали и выплавляли, количество сущности золота хаоса, которое было бы произведено, скорее всего было бы размером с человеческий ноготь. Сущность золота хаоса была чем-то, чем даже истинные боги и отцы Дао могли бы нанести ущерб. Его можно было использовать только для плавки и ковки, если у него было специальное оборудование для кузнечного производства и специальные методы их таяния. Они были действительно высококлассными ингредиентами, обычно используемыми самыми престижными из чистых янь-артефактов. Если в эти артефакты можно было смешивать только сущность золота хаоса, они стали бы почти нерушимыми. «Начните», — приказал одетый в белое император Ся. Миллион бессмертных вне построения наблюдали за тем, как небесный каратель Северная Звезда поднял свою огромную ладонь. Эта массивная ладонь была как гигантский топор. В области вокруг его ладони появилась рябь, выталкивающая силу в двух противоположных направлениях. Однако его сила явно сдерживалась. В противном случае пространство давно было бы разорвано. Том 18. Чистый Янь. Глава 5.2. Золотой камень хаоса бум. Огромная ладонь ударила прямо по 10 массивных камням хаоса. Мгновенно вся императорская площадь задрожала. Однако, поскольку это было самое стабильное и безопасное место во всей великой династии Ся, оно нисколько не пострадало. Как он это сделал? Он сломал его. Он сломал его. Кажется, он сломал 4 штуки. Бессмертные смотрели и вздыхали в недоумении. Чтобы иметь возможность разрушить 4 камня хаоса, несмотря на то, насколько они были сильными, можно было сказать, что даже не зная критических частей в образовании, Небесный каратель Северная Звезда был определенно на уровне силы внеземного бога или истинного бессмертного. Нин должен был признать, этот небесный каратель был значительно сильнее своего собственного истинного тела, которое едва достигло минимального уровня силы для небесных богов или истинных бессмертных. И это было, не зная самые важные части для формирования. Четыре камня разбиты, некоторые повреждения на пятом камне. Одетый в белое император Ся кивнул. Хорошо. Следующим будет собрат бессмертный всеправдивый. Грандиозное запечатывающее построение было временно рассеяно. Построение небесного карателя разобрали. Появились 100 тысяч сыпучих бессмертных и 1 тысяча небесных бессмертных. Небесный бессмертный Северная Звезда сначала поклонился одетому в белое императору Ся, затем вышел из грандиозного запечатывающего построения. Как он это сделал? В построение вошел высокий, худой, с пепельным лицом бессмертный. У каждого из 359 небесных бессмертных была возможность испытать себя. Первый испытуемый, небесный бессмертный Северная Звезда, был на самом деле довольно грозным. Большинство из тех, кто пришел за ним, смогли сломать только три части. Собрат бессмертное единство. Одетый в белое император Ся взглянул наружу. «Я собираюсь попробовать». Единство улыбнулся Нину. Затем пошел к грандиозному запечатывающему построению. Нин внимательно наблюдал. Единство был 192-м испытуемым. Самый мощный небесный бессмертный на сегодняшний день, как ни удивительно, смог разрушить 6 кусков золотого камня хаоса. Это была женщина бессмертная, небесный бессмертный облако дождя клана небесного культиватора. Она была потрясающе знаменитым специалистом. Но она не была особенно известна своими боевыми способностями. И все же, до сих пор она была самым влиятельным человеком для тестирования. «Интересно, как будет это делать небесное бессмертное единство?» – спросила Юй Вэй. «Сила старшего единства грозная», – сказал Нин. «Я верю, что его результаты будут экстраординарными». Грохот. В рамках формирования сформировался еще один небесный каратель. После ознакомления с техникой небесного карателя единства получил злобный взгляд от одетого в белое императора Ся. Он тоже поднял свою массивную правую ладонь, а затем махнул вниз к куче золотого камня хаоса. Бум! Еще один, теперь знакомый взрывающийся звук. К настоящему времени, скорее всего, все жители в императорской столице Великой Ся привыкли к такому взрыву. Потому что к настоящему времени их было почти 200. Нин внимательно посмотрел, только чтобы увидеть, что только 4 части 10 золотых камней хаоса остались неповрежденными. 6 штук, сказал Нин в восторге. Он поистине грозный. Он сравним с небесным бессмертным облако дождя. Юй Вэй была удивлена и в восторге. Поистине грозный. Впечатляет. Бессмертный Дянь Цай тоже был взволнован. Здесь было так много небесных бессмертных, немало из которых были почти такими же могущественными, как чистые янь истинные бессмертные. Однако было действительно трудно сказать, кто из них сможет развязать большую силу от построения небесного карателя. Миллион бессмертных тоже вздохнули. Внутри формирования, одетый в белое император Ся кивнул. 6 разбитых кусков, с 7-м куском слегка поврежденным. Вы очень близки к собрату бессмертному облака дождя. Вы чуть-чуть слабее. Вы занимаете 2-е место среди 192 собратьев бессмертных, которых уже протестировали. Формирование рассеялось, позволяя небесному бессмертному единство вылететь. В его глазах был восторг. Занять 2-е место среди 192 небесных бессмертных означало, что у него был очень хороший шанс попасть в 9-ку из 359 небесных бессмертных. Но, конечно, было также возможно, что ему просто не повезло, и что более поздние фигуры будут невероятно мощными. Если бы это было так, он ничего не мог сделать. Один небесный бессмертный за другим пошел вперед, так как тесты продолжались. «Почему еще не твоя очередь, младший ученик-брат?» Юй Вэй была немного нетерпелива. «Не спеши. Всегда найдется кто-то, кто придет первым из некоторых, которые придут позже», — сказал Нин. У императора Ся, скорее всего, было очень высокое мнение о Нине, поэтому он поместил Нина в тыл, как часть великого финала. К настоящему времени прошли испытания более 300 небесных бессмертных. В общей сложности 5 небесных бессмертных разрушили 6 кусков золотого камня хаоса. «Собрат бессмертный Цзинин, пожалуйста, шаг вперед», — сказал одетый в белое император Ся. «Цзинин, Цзинин встал. Бессмертный Северная Тьма, Цзинин, предположительно, его истинное тело было на уровне пустоты», — способным противостоять сам по себе девяти могущественным небесным бессмертным. Он ученик Даа Отца, и, по внешнему виду, его первобытный двойник преодолел бедствие и стал небесным бессмертным. Я действительно смотрел на Цзинина во время конклавы бессмертной судьбы. Он действительно чудовищно талантливый гений. Однако, собрат даист Цзинин тренировался довольно короткое время. Я не знаю, способен ли он контролировать это построение небесного карателя или нет. Построение было немедленно заполнено дискуссиями относительно Нина. В конце концов, Нин был довольно хорошо известен среди 10 тысяч с плюсом небесных бессмертных. Как они это видели, возможно, Цзинин не был особенно силен прямо сейчас, но в будущем он, вероятно, превзойдет их. Внутри формирования, собратья-даисты, спасибо за вашу помощь, сказал Нин в сторону тысячи небесных бессмертных и сотни тысяч сыпучих бессмертных. Соберите образование. Нин сразу же взлетел вверх, взлетел в воздух, и тысяча небесных бессмертных последовал за ним рассеянно вокруг него. Что касается сотен тысяч сыпучих бессмертных, они, в свою очередь, следовали за их соответствующими небесными бессмертными лидерами. Появилось огромное количество кровавых рун, все из которых начали собираться вместе и превращаться в размытый темно-красного гиганта. Окружающая природная энергия начала яростно течь к ним. Огромный, небесный каратель высотой в 30 тысяч метров быстро оформился, лицо которого было похоже на Нин. Это чувство, такая огромная сила. Нин вздохнул в изумлении. Поток силы, протекающий через него, был выше того, что он мог действительно контролировать. Все, что он мог сделать, это попытаться контролировать ее как можно лучше. Собрат бессмертный Цзинин, сначала ознакомьтесь с ним. Одетый в белое император Ся улыбнулся. Том 18. Чистый Янь. Глава 6.1. Выбор генералов каждой сыпучей бессмертной был очень слабым, но количество природной энергии, сотни тысяч сыпучих бессмертных могло вызвать. Наконец, Цзинин вкусил ее. Несмотря на то, что тысяча небесных бессмертных направляли и укращали энергию, делая ее такой, что она не была слишком непослушной или хаотичной, Нин все еще чувствовал, насколько жестко было контролировать ее. Управление силой построения небесного карателя похоже на управление построения великой тысячи мечей. Нин вздохнул. Построение великой тысячи мечей. Чем больше бессмертных мечей использовалось, тем труднее было контролировать построение. Это было особенно верно сейчас, когда Нин использовал 9 высококлассных чистых янь летящих мечей, мировые мечи Ананда, как ядро его построения великой тысячи мечей. Хотя его сила сердца была невероятно мощной, что ему было полезно в управлении этими волшебными сокровищами. Нин все еще только едва мог активировать первый уровень построения великой тысячи мечей. Главной причиной этого было то, что те 9 мировых мечей Ананда были просто слишком сильны. Должно быть понятно, что даже самому чистому янистинному бессмертному повезло бы приобрести такой полный набор высококлассных чистых янь мечей. Таким образом, можно представить себе, как трудно было контролировать их. Единственная причина, по которой Нин смог это сделать, несмотря на то, что был просто на небесном бессмертном уровне, состояла в том, что его сила сердца достигла третьего этапа – власть. Хотя Нин еще не научился применять силу сердца к своей душе, более могущественной силой было сердце, тем более летящие мечи можно было контролировать. Это было похоже на сильного человека, владеющего мечом. Чем сильнее он был, тем тяжелее мог бы быть его меч. Применение силы сердца к душе было похоже на технику. С надлежащей техникой, он мог бы использовать еще более тяжелые мечи, а также позволяя силу его искусства меча взрывоопасно увеличиваться. В этом и заключалась хорошая техника. Прямо сейчас Нин полностью полагался на свою силу сердца. Вжух! Поток энергии циркулировал по всему небесному карателю, так как Нин взял на себя контроль над ним. Он медленно познакомился со своей силой и приобрел опыт. По правде говоря, она действительно не отличалась от контроля одного из его построения меча. Одетый в белое император Ся убрал более ранние, разрушенные золотые камни хаоса, а затем поместил еще 10 неповрежденных кусков на землю. Золотые камни хаоса все мерцали золотым светом, наполненным красотой и магнетизмом. Вы можете начать. После просмотра Нин несколько секунд осматривался, одетый в белое император Ся отдал приказ. Грохот. Небесный каратель Северная Тьма сделал один шаг вперед, подняв свою мощную правую руку. Внимание миллиона с плюсом бессмертных, расположенные за пределами построенного здания, были сосредоточены на этой массивной руке длиной в несколько тысяч метров. Грохот. Огромная ладонь замахнулась на массивный великий камень с непреодолимой силой. Это было похоже на паньгу, расщепляющее космическое яйцо исконного хаоса и установления Вселенной. Пространственная рябь появилась вокруг ладони, выталкивая ее силу в двух направлениях, как волну. Огромная, темно-красная рука, напоминающая топор, несла внушающее благоговение, так как она рубила вниз. Бум! Огромное столкновение, сопровождаемое ударной волной, которая взорвалась во всех направлениях. Когда ударная волна ударила по грандиозному запечатывающему построению, можно было услышать серию буйных звуков. Когда миллион с плюсом бессмертных за пределами собора услышали эти звуки, все они были потрясены. Такая сила, этот уровень силы, это, безусловно, самое сильное на данный момент. Этот Цзинин поистине необычен. Монстр. Какой монстр? Интересно, сколько штук хаоса золотого камня он разломил? Все бессмертные вздохнули с изумлением. В их сердцах Цзинин действительно был несравненным монстром. Они думали, что он не обязательно будет так впечатляюще командовать построением небесного карателя, но кто бы мог подумать, что он, скорее всего, превзошел всех небесных бессмертных. Они все внимательно посмотрели. Ударные волны рассеялись. Только теперь они могли видеть, что гора хаоса золотого камня была в абсолютном беспорядке. Было так много разрушенных кусков камня, что они даже не могли сказать, сколько их было сломано. Это 8 штук, может, 9. Миллион с плюсом бессмертных старались изо всех сил различить, сколько штук было сломано, но было трудно, потому что так много пыли от разрушенных кусков камней мешало их взгляду. Одетый в белое император Ся махнул рукой, и мгновенно все разбитые биты взлетели в сторону, обнажив совершенно неповрежденный кусок хаоса, а также второй кусок, покрытый трещинами. 8 штук разбиты, 9-й кусок почти полностью разрушен. Одетый в белое император Ся раскрыл улыбку. Собрат бессмертный Цзинин поистине грозный. Вы уже стали номером 1 среди 330 бессмертных, которые уже были протестированы. В своем сердце одетый в белое император Ся вздохнул про себя. Цзинин поистине невероятен. Для небесного бессмертного, используя построение небесного карателя, чтобы разбить 6 золотых камней хаоса, будет пределом. Только непостижимый монстр, такой как Цзинин, мог выпустить такую экстраординарную силу. От 6 штук до 8 штук. Было только увеличение на 2 части, правда, но сила удара ладони увеличивалась с каждым слоем. Это означало, что сила небесного карателя Нин была на 2 уровня выше, чем у других небесных карателей. Это было из-за силы сердца. Его могущественная сила сердца позволила ему больше контролировать природную энергию небес и земли. Если бы он полностью овладел силой сердца и применил его к своей душе, он бы смог контролировать еще более удивительное количество силы. Грохот. Небесный каратель Северная тьма полностью исчез, раскрыв 1000 небесных бессмертных и 100 000 сыпучих бессмертных. Нин тут же вылетел, потом сказал с улыбкой: «Спасибо, собратья даисты». Цзинин, одетый в белое император Ся, засмеялся. «Если ничего неожиданного не случится, вы станете одним из 9 генералов. Но, конечно, если 9 из оставшихся 29 будут сильнее вас, тогда ничего не выйдет. Если это действительно так, это было бы благословением для нашей великой Ся», — сказал Нин. Император Ся громко рассмеялся и сказал: «Хорошо, далее собрат бессмертный парящая пыль». Человек, который пришел после Нина, бессмертный парящая пыль, на самом деле сильно испугал всех, потому что он едва успел разбить 7-й кусок хаоса золотого камня. Это вызвало у многих бессмертных чувство шока. Может быть, действительно была группа невероятно мощных небесных бессмертных, расположенных в конце, некоторые из которых превзошли Цзинина, однако, по прошествии времени испытания, все быстро увидели, что, хотя император Ся действительно поставил некоторых из особо известных и могущественных небесных бессмертных в конце, ни один из них не был более сильным, чем Цзинин. На самом деле ни один из них не был столь же могущественным, как небесный бессмертный парящая пыль. Том 18. Чистая Янь. Глава 6.2. Выбор генералов. Испытания для 359 небесных бессмертных заняли в общей сложности 2 дня, заканчиваясь к вечеру второго дня. Рейтинг был: 1. Небесный бессмертный Северная тьма. Цзинин 2. Небесный бессмертный парящая пыль 3. Небесный бессмертный вьючная вода 4. небесный бессмертный облако дождя 5, небесный бессмертный высший зверь 6, небесный бессмертный единство 7, небесный бессмертный радуга 8, небесный бессмертный тысяча игл 9, небесный бессмертный безумец. Это было действительно странно. Нин разбил 8 золотых камней хаоса, а небесный бессмертный парящая пыль разбил 7. Остальные 9 разбили 6 штук, а 10 разбил 5 штук. Этими тысячами небесными бессмертными и сотни тысяч сыпучих бессмертных должен командовать собрат бессмертный безумец. Они должны быть армия безумца. Император Ся начал назначать обязанности. Услышав это имя, немало бессмертных не смогли контролировать свой смех. Имя этой армии вообще не было намеком на ауру бессмертного. Этой следующей тысячи небесных бессмертных и сотни тысяч сыпучих бессмертных должен командовать собрат бессмертный тысяча игл. Они будут армия тысячи игл. Этой следующей тысячи небесных бессмертных и сотни тысяч сыпучих бессмертных должен командовать собрат бессмертный северная тьма. Они будут армия северной тьмы. Хорошо. 9 армий были установлены. Остальные небесные бессмертные и сыпучие бессмертные будут под моей командой, сказал император Ся. 9 генералов, пойдем со мной. Все остальные бессмертные, вы можете поужинать со своими товарищами по одной армии. Император Ся немедленно улетел в облаке ко дворцу небесного света. 5 истинных бессмертных последовали за ним, как и Нин и остальные 9, в изящном зале внутри дворца небесного света. «Сядьте, все вы!» Император Ся сел с улыбкой. Все остальные тоже сели. 5 истинных бессмертных были естественно усажены ближе к императору Ся. Далее был Цзинин и остальные 9, которые сидели в соответствии с их ранжированием. Это критические части для построения небесного карателя. Поторопитесь и изучите их. Медитируйте хорошо. Император Ся махнул рукой, и сразу 9 темно-красных медальонов полетели к Нину и к другим 8. Истинный бог Синтянь лично создал их, впечатывая свою технику в них. Эти медальоны были размером с ладонь. Они были темно-красного цвета и покрыты диаграммой. 9 медальонов парили в воздухе перед Нином и остальными 9. Они, естественно, потянулись, чтобы схватить их, а затем наполнили их своим основным смыслами. Вскоре они полностью запомнили всю содержащуюся в них информацию. «Вы можете держать медальоны». Император Ся вздохнул. «Все вы бесстрашно вызвались заставить моих многочисленных бессмертных сражаться с цельными воротами. Если вам удастся выжить, вы можете использовать медальон, чтобы посетить истинного бога Синтяня и выбрать одну технику по своему выбору из своего вместилища Дао. В качестве альтернативы вы можете выбрать любое чистое янь-сокровище или протокосмическое духовное сокровище из его казны». Нин оставался довольно спокойным, но другие небесные бессмертные начали ощущать, как в их сердцах вспыхивают огни желания. В конце концов, ни один из них не был учеником Дао Отца. Было много божественных способностей и тайных искусств, к которым у них не было доступа. «Медитируйте хорошо», — повторил император Ся, его взгляд был мрачным. «Боюсь, что уже совсем скоро цельные ворота начнут войну. Мир Великой Ся, командорство Белого Столба, что было на удалении. Вообще говоря, чем удаленнее было владение, тем больше оно было размером. Было темно, в воздухе над городом Белого Столба витала огромная, возвышающаяся черная цитадель. Левитирующая черная цитадель была в полном размере, чем даже сам город Белого Столба. Он был полностью черный, и вокруг него витало большое количество цепей. Эти бесчисленные цепи заполняли пространство вокруг него. Казалось, запирали цитадель здесь, поскольку якорь удерживал корабль, запертый на месте в море. Стены черной цитадели были заполнены множеством странствующих солдат в черной броне. В самой крепости находились строго патрулируемый военный штаб, а также некоторые возвышающиеся дворцы. Самая большая открытая площадь в пределах черной цитадели была покрыта настоящим морем бессмертных. Все они сидели в позе лотоса. Это были сыпучие бессмертные, и им конца не было видно.